Увидев его, Ева сразу поняла, что случилось нечто важное. «Прочти сама», — сказал он, — «так будет лучше». Заметка была краткой. Этой ночью в полицию обратился шофер такси, показания которого дадут следствию неожиданное направление. В тот вечер, когда совершилось преступление, в такси неподалеку от площади Ронпуэн села элегантно одетая дама, которую водитель довез до магазина пластинок на улице Камбон. Было около 22 часов. Шофер не обратил особенного внимания на пассажирку. Он только был поражен звуком ее голоса. «Низкий голос», — уточнил он, — «как у некоторых певиц по радио». Комиссар Боррель отказался дать какие-либо разъяснения по этому вопросу. Ева медленно откинулась на подушку. Рука ее шарила в поисках сигарет. «Ну вот», — сказала она, — «на этот раз все». «Может, еще не все?» — вяло запротестовал Лепра. «Чего же тебе еще?» Она курила, глядя в потолок. «Какой мерзкой бывает жизнь, беззлобно», — сказала она. «Из-за этого такси меня теперь арестуют и обвинят во всем». Лепра молчал. «Боррель поставит мне в вину, что я с самого начала сказала неправду. Он припишет мне гнусные намерения». «Мало ли певиц с низким голосом», — возразил Лепра, — «их десятки». «Значит, если меня спросят, ты советуешь все отрицать?» «Безусловно. Это все, что ты мне можешь предложить? Черт, я не вижу. Ладно, не утруждай себя». Броском ноги она отшвырнула одеяло и пошла к туалетному столику. «Ева, мне хотелось бы...» «Чего? Чего тебе хотелось бы?» Тон ее был таким враждебным, что вся его добрая воля сразу испарилась. Лицом к лицу с этой женщиной, которая смотрела на него так, словно видела в первый раз, он закаменел. «Не теряй времени», — сказала она уже более миролюбиво. «Тебе надо работать. Оставь меня. Пожалуйста, иди в гостиную, хорошо? И доставь мне удовольствие. Порепетируй прелюдии. Остальное касается меня». И чтобы побудить его решиться, она поцеловала его в висок. «Можно подумать, что я должен выпрашивать за что-то прощение», — проворчал он. «Как знать, может, и должен». Она подтолкнула его, держа за плечи, и закрыла за ним дверь.